Глава 6. Один из пропавших. Рассказ из лета 1958 года. 1. Нашли их не всех. Да, нашли не всех. И время от времени делались неправильные предположения.